Глава 21. Вы говорили это в прошлый раз. Не бывает двух одинаковых дней, как и двух одинаковых пациентов или их родителей. Это удивительно, так как проблем с мозгом на самом деле бывает не так уж и много. Нам направили из одной больницы полуторагодовалого ребенка. Девочка стала внезапно терять сознание и демонстрировала судорожную активность. Ситуация была неотложной. Судя по присланным нам снимкам, у пациентки была артериовенозная мальформация, АВМ. Обмороки и судорожные приступы – два симптома многих проблем, требующих безотлагательных мер. Нам нужно было взяться за девочку, как только она поступит. Звонок из больницы раздался вечером, когда я уже собирался уходить домой. 3 часа спустя я уже вплотную занялся этим случаем и был готов остаться на работе на ночь. К счастью, я был не один. Мой тогдашний ординатор, Тим, теперь уже тоже консультант, носился словно петух с отрубленной головой, организуя подготовку остальных отделений к прибытию нашей маленькой гости. Мне требовались снимки, мне была нужна операционная, медсестры, оборудование, анестезиологи, все необходимое для работы. Я не сомневался, что Тим обо всем позаботится, мне же оставалось лишь позвонить домой и предупредить, чтобы меня не ждали. 10 вечера. Ребенок в 20 минутах езды. Я собираю всех вместе. В столь позднее время нам не приходится отвлекаться на обходы, прием пациентов и прочие вещи, так что мы прямиком переходим к укороченной версии контрольного списка ВОЗ. Хорошо, говорю я. Вот с чем мы, скорее всего, имеем дело. Вот что мне понадобится. Скажите, чем каждый из вас сможет помочь. Все остальные наготове, как и я. Осталось лишь дождаться гвоздя программы. У прибывших родителей заплаканные глаза, на уставших лицах читается паника. Настолько ужасно порой на людях сказывается поездка на скорой. Я хочу узнать все у них лично, однако позволяю вести разговор Тиму. Как еще ординаторам всему научиться? Все в точности так, как объяснили в больнице, из которой их привезли. С ребенком все было в порядке, как вдруг она оказалась на полу. На снимках тромб в верхней части мозга. Я в операционной снова изучаю снимки. В былые времена их все развешивали на стене, но теперь мне приходится рассматривать их по одному на экране компьютера. Так, конечно, дешевле, чем их печатать, хотя эффективность явно страдает. У кого есть время переключаться между изображениями на ноутбуке. Мы начинаем подготовку к операции. Анестезиолог закатывает в операционную пациента, и я вновь обращаюсь ко всем присутствующим. Все готовы? Конечно, готовы. 15 минут спустя я уже внутри черепа пациентки пробираюсь к тромбу. К нему удается подступить. Он не маленький, примерно 5 сантиметров в поперечнике. Я рассчитываю удалить большую его часть. Обычное дело. Все необходимые инструменты разложены справа от меня. Голова Тима, удерживающего открытым входное отверстие, почти касается моей. Мы работаем как единое целое, что вполне ожидаемо, так как Тим с нами уже 6 лет. За ним голова младшего ординатора вращается между экранами, кардиомониторами и операционным столом. Он впитывает все, в точности, как я от него и жду. Время от времени младший ординатор задает вопрос, я отвечаю, если могу. То есть отвечаю, если происходящее позволяет мне такую роскошь. Когда я работаю над каким-то особенно опасным маневром, то от меня уже не дождаться ни слова. Ничего личного, скорее всего, я даже и не услышу вопроса. Первостепенная задача – удалить злополучный тромб, не задев при этом кровеносные сосуды под ним. Операцию начал я, удаляя сгусток кусочек за кусочком. Когда операционное поле было полностью подготовлено, я дал немного поработать Тиму, не отрывая при этом глаз от тромба. Позади остался час работы, когда он, наблюдая через микроскоп, спросил, что думаешь об этом? Я уже смотрю на огромное изображение на экране за Тимом. Что-то было не так. Тромб удалялся без проблем. Мы убрали уже почти половину, однако Тим заметил нечто совершенно другое. «Черт!» — отвечаю я. «Полагаю, у нас тут троянский конь». «Видимо». На участке, на котором мы так усердно работали, начало проглядываться что-то еще. Прямо на границе тромба. Я подобрался туда своими инструментами, отрезал небольшой кусочек и подцепил его щипцами. Я подношу его к лампе, и Тим внимательно разглядывает субстанцию. Опухоль? Именно. Я демонстрирую ее остальным. Надеюсь, ни у кого из вас не было планов на вечер. Вот вам и невезение. У этой маленькой девочки образовалась опухоль, которая прошла через кровеносный сосуд, продырявив его. Сама опухоль внешне толком не отличалась от окружающих тканей мозга, так что на снимке ее было просто не заметить, особенно с учетом тромба. Единственным светлым моментом ситуации было то, что больница, из которой нам направили пациента, поставила правильный диагноз, просто неполный. Как только в игру вступила опухоль, цель проведения операции поменялась. Мы собирались провести сосудистую операцию с использованием определенных инструментов, однако теперь все перевернулось с ног на голову. Но все по порядку. Операционная медсестра помещает образец опухоли в пробирку, я говорю младшему ординатору, отправь его на гистологию. Результаты нужны как можно быстрее, если возникнут какие-либо проблемы, пусть сразу звонят мне. И он уносится со всех ног. В столь поздний час ординатору придется вызвать одного из гистологов прямо из дома, так как больше им не платят за дежурство по вызову. Сокращение издержек и все такое. В подобных же редких случаях нам приходится полагаться на то, что они согласятся встать из кровати и приехать в больницу. Гистологи никогда не отказывали истинные профессионалы. Тем временем перед нами два чужеродных тела, с которыми необходимо разобраться. Тромб теперь выглядит лишь жалким подобием новообъявившегося зверя. Сама опухоль, впрочем, когда эффект неожиданности проходит, выглядит не такой уж и устрашающей. Короткая пауза, быстрое совещание с операционной бригадой, и мы снова в деле, только на этот раз с новыми приоритетами. Простое удаление тромба переросло в резекцию опухоли. Все проходит гладко, мы удаляем столько, сколько возможно, никаких загвоздок, по крайней мере, не во время операции. Как и всегда, все станет ясно лишь, когда ребенок очнется. Девочка приходит в себя. Можно вздохнуть с облегчением. У нее небольшая слабость с одной стороны, вполне ожидаемое явление после того, как мы копались у нее в голове, в так называемой моторной коре, участке мозга, который контролирует произвольные движения противоположной половины тела. Но в остальном она в полном порядке. Я почти не сомневаюсь, что через пару месяцев пациентка вернется к нормальной жизни. Несмотря на время, родители девочки на ногах. Не думаю, что за последние 2 часа кто-либо из них хоть раз присел. Оба до сих пор в шоке от обнаружения тромба. Когда же говорю матери и отцу про опухоль, это добивает их окончательно. Весь адреналин, который не давал им уснуть в столь поздний час, мгновенно улетучивается. «Опухоль?» – ужасается мама. «У нее рак? Она умрет?» Я объясняю, что мы отправили образец на анализ и вырезали, сколько смогли найти. Проблема была в том, что мозг был воспален из-за тромба, в связи с чем определить границы опухоли оказалось непросто. Мы проведем дополнительные анализы, определим, с чем именно имеем дело, и при необходимости снова прооперируем, когда ваша девочка наберется сил, объясняю я. Новости из лаборатории, мягко говоря, пришли не самые приятные. У ребенка была глиобластома, крайне агрессивная разновидность опухоли, которая плохо поддается лечению. Как и ожидалось, пациентка полностью поправилась после операции. Снимки показали, что нам на самом деле удалось избавиться с первой попытки от большей части опухоли. Учитывая, что мы даже не знали о ней в начале операции, это был весьма неплохой результат, но не идеальный. А в конкретном случае, именно с этой девочкой, я считал, что у нас есть шанс такого добиться. Когда отек спадает, как правило, можно вернуться и провести более тщательную операцию, чтобы отыскать все спрятавшиеся кусочки опухоли и вырезать как можно больше. Мы сделали это и удалили все, что удалось найти. Ребенок прошел курс химиотерапии, призванный разобраться с тем, что осталось. Я увидел ее снова спустя 3 месяца. Когда родители пришли на прием, они были тенью той молодой здоровой пары, с которой мы познакомились. Мне отчаянно хотелось сообщить им хорошие новости. К счастью, мне выпала такая возможность. Снимки показали, что от опухоли почти ничего не осталось. «Что это значит?» – спросил отец. «Это значит, что какое-то время вы сможете пожить нормально. Ваша дочь – сильная девочка, и она не сдается. Посмотрим, как все сложится, и сделаем новые снимки». Когда пара вернулась еще через 3 месяца, они были полны жизни. Никаких свидетельств рецидива на снимках не было. Девочка продолжала развиваться, как все остальные дети. На нее было отрадно смотреть. Она безобразничала, шныряла вокруг моего стола. Малютка не могла усидеть на месте. Мама стала было переживать из-за ее поведения, но я и слышать об этом не хотел. «Поверьте мне, — сказал я, — это лучший результат, на который я только мог рассчитывать. Наслаждайтесь моментом». Родители прислушались к моим словам. Прошли очередные 3 месяца, и снова на снимках все было нормально. Каждый раз, когда я видел молодую семью, в ней кипела жизнь. Родители рассказывали мне истории о том, где они были, чем занимались. Моя пациентка – это крошка, которая была в шаге от смерти, когда я впервые ее увидел. Становилась чудесной, щекастой малышкой. Я нарадоваться не мог наблюдаемому прогрессу. Семья не теряла даром ни минуты. Прошли еще 3 месяца, а затем еще 3. Я уже начал планировать увеличить интервал до полугода, если в следующий раз все окажется хорошо. Как бы мне ни была по душе их жизнерадостная компания, не было никакого смысла попросту их волновать каждый квартал. К сожалению, возможности реализовать мои планы так и не представилось. С первой операции не прошло и года, как я вынужден был сообщить родителям печальные новости. Я очень сожалею, однако, судя по снимкам, опухоль дает отпор. «Она умрет?» – в отчаянии спросила мама. Моя маленькая пациентка присутствовала во время разговора, хотя и не участвовала в принятии решений. Девочка выросла в окружении подобных бесед. Таково было пожелание родителей, пускай она и не осознавала, насколько все серьезно. «Не в ближайшее время», — сказал я, — «потому что мы все поможем ей бороться». Что мы, разумеется, и сделали. Правда, оперировать во второй раз было сложнее, чем в первый. Из рубцовой ткани, образовавшейся там, где я прежде резал опухоль, местами новообразование было практически невозможно отличить от мозга, даже с нашим современным оборудованием для томографии, УЗИ и всего прочего. В итоге мне пришлось прибегнуть к проверенному «начнем, а там будет видно». Я беру небольшие образцы из спорной области и отдаю их на срочный анализ с простым вопросом: «Как вы думаете, что это?» Затем продолжаю ковыряться, занявшись участком, который не вызывает у меня сомнений, ожидая результата. Порой мне отвечают: «Мы думаем, что это опухоль». В другой раз может прийти ответ: «Похоже на рубцовую ткань и мозг. Стоит быть здесь поаккуратнее». Приходится постоянно гонять ординаторов в лабораторию и обратно, что добавляет напряжение и сильно замедляет процесс. Слава богу, музыка не дает никому отвлечься. Старая добрая Queen. Мы справились. Операция, по всеобщему мнению, прошла успешно, и тем не менее, 3 месяца спустя у девочки наблюдались признаки слабости. Она не оправилась так же быстро и решительно, как после первой операции. Что-то ее сдерживало. Мы провели очередную томографию. Опухоль углублялась в мозг. «Это лишь предварительный результат», — объяснил я родителям. «Я хочу еще раз взглянуть на нее. Я снова попытаюсь вырезать, сколько смогу». «Это навредит нашему ребенку?» – встревожилась женщина. «Хороший вопрос. Я бы никогда не рекомендовал операцию, не будь в этом необходимости. Риск очень высокий. Вместе с тем, я не думаю, что у нас есть выбор. Очевидно, опухоль продолжит рост и все равно будет угрожать жизни». «Если вы уверены», – сказал отец. «Уверен, но мы должны все понимать, что этот раз будет последним». В комнате повисла тишина. Мы все понимали, что я имею в виду. Мы все осознавали, что если мне не удалось все убрать ни с первого, ни со второго раза, с каждой новой операцией шансы на успех падали. Но это было не единственной нашей задачей. Я также хотел освободить место для мозга, так как от химиотерапии, которую проходила девочка, в том числе отекает мозг. Мы сделали все, что могли, понимая, что этого, скорее всего, будет недостаточно. По крайней мере, не в долгосрочной перспективе. И все же это не означало, что мы исчерпали все возможности. Следующим шагом была агрессивная лучевая терапия. Мой коллега-онколог предложил новую протонную терапию, которая демонстрировала многообещающие результаты в борьбе со столь ненасытным врагом. Единственной проблемой было то, что данная технология являлась очень дорогой, и как результат в Великобритании еще не применялась. К счастью, врачи в британской НСЗ призывают признавать границы своих возможностей. Если мы не можем чего-то сделать, то ищем того, кто может. Так было и с данным видом лечения. Если мы не можем из-за отсутствия оборудования предоставить лечение, которое НСЗ сочтет полезным, то она оплатит его в другом месте. Важно отметить, что специалисты НСЗ, люди вроде меня, должны сойтись во мнении по поводу потенциальной пользы рассматриваемого лечения. По сути, это нужно, чтобы людей не отправляли в Германию лечиться кристаллами и все в таком духе. Итак, девочку с родителями направили во Флориду. Думаю, все прошло хорошо, насколько это было возможно. Пару лет опухоль удавалось держать под контролем, и семья замечательно провела время. Увы, мы не просто так продолжаем встречаться с пациентами еще долгое время после успешных операций. Столь коварные вещи, как глиобластома, не знают покоя. Почти через 2 года после того, как я видел пациентку в последний раз, снимки показали знакомую картину. По правде говоря, я заподозрил это, как только увидел семью. Веселая, оживленная девочка перестала быть собой. Она улыбалась и болтала, однако было заметно, каких усилий ей это стоит. Я не мог понять, обратили ли родители внимание, что ее состояние ухудшилось. Когда находишься с кем-то постоянно, то не всегда замечаешь изменения. Так как я видел девочку редко, пускай регулярно, мне сразу стало ясно, что-то не так. В спокойном состоянии девочка казалась слишком вялой, когда к ней не обращались напрямую, она засыпала на ходу. Таким образом, я не удивился, когда новые снимки дали понять, что опухоль вернулась и сдавливает ее мозг. Нам очень не хотелось снова прибегать к хирургии, проходили очень любопытные клинические испытания новой химиотерапии, которых не было, когда мы только начали лечение, почти 4 года назад. Если хотите, я могу поговорить с нашими онкологами, проводящими испытания, чтобы они взяли вас в программу, сказал мой коллега из онкологии. Родители не думали ни секунды. «Покажите нам, где подписать», — ответил отец. «Как всегда, с позитивным настроем. Если это даст нам выиграть время, мы в деле». Тут он попал в самую точку. Ему, как отцу, хотелось провести со своей маленькой дочерью как можно больше времени. Вместе с тем, спустя все это время, он разбирался в ситуации достаточно, чтобы понимать, что продолжительность жизни не так важна, как ее качество. Если новая химиотерапия не доставит их дочери неоправданную боль и дискомфорт, то он и его жена готовы ради своего ребенка на все. Как по мне, совершенно разумно. И именно поэтому я принял следующее решение. «Пока мы разбираемся с бумагами и организационными вопросами», — сказал я, — «мне бы хотелось взглянуть на новообразование. Если мне удастся вырезать большую его часть, для химиотерапии останется меньше работы. Но этот раз уж точно будет последним». Вся семья рассмеялась. «Вы это говорили в прошлый раз», — смеясь сказала мама. «Посмотрим». Она была права. Я это говорил и действительно так считал. Тогда я не видел никаких причин снова подвергать их дочь связанному с операцией риску и тяжелому восстановительному процессу. Что же изменилось? Что ж, главным образом изменилась моя пациентка. Мне было тяжело смотреть на эту прежде бойкую девочку, которая стала столь вялой и измученной. Я надеялся, что если нам удастся уменьшить давление на мозг, она снова воспрянет. Кроме того, перед химиотерапией ей лучше было бы быть максимально сильной и здоровой. «Попробуем еще разок», — заключил я. «Теперь уж точно, последний раз». «Да-да-да». Я оперирую с единственной целью — улучшить положение девочки. Вернуть ей ту жизнь, которую я наблюдал последние несколько лет. Мне посчастливилось знать маленькую пациентку в чудесные для нее и ее родителей времена. Благодаря этому я знаю, чего можно добиться, если мы все сделаем правильно. Воспоминания дают мне цель, к которой можно стремиться. К сожалению, как только мы оказываемся внутри, я понимаю, с чем мы имеем дело. Новая и усовершенствованная опухоль, опухоль 2.0, разместилась вплотную к крупному кровеносному сосуду в центре мозга. Это сильно ограничивает наши возможности. Я могу лишь атаковать центральную массу образования. Довольно топорная работа вырезать с помощью грубой силы основания опухоли, оставив ее края на месте, чтобы они продолжали проникать в мозг. Все выглядит плачевно. Как сама опухоль, так и предполагаемый результат. Опухоль обосновалась в лимбической системе, области мозга, отвечающей за личность и эмоции. Части, которые придают человеку индивидуальность. Мне никак не добраться до участков опухоли, которые уже переплелись с тканями мозга. Я не собираюсь рисковать, так как запросто можно перестараться. Ставки слишком высоки, но в конечном счете личность пациентки и ее память все равно пострадают, и маленькая девочка, которую знала семья, начнет исчезать. Сдаваться, между тем, я не намерен. Вырезав сколько оказывается возможно, я ставлю точку. Это уж точно последний раз. Только вот, разумеется, обстоятельства сложились не так. Через полгода после начала химиотерапии я заметил новые изменения в характере девочки и спросил у ее родителей, хотят ли они, чтобы я снова попробовал выбить для них еще несколько месяцев нормальной жизни. Они хотели, с одним условием. Пока ей от этого будет становиться лучше, продолжайте. В точности мои мысли. К сожалению, хотя девочка, как обычно, и стала сама собой после операции, на этот раз период стабильности продлился гораздо меньше. Слишком уж сильно опухоль вгрызлась в мозг. Для борьбы с побочными эффектами химиотерапии девочка также принимала ударную дозу стероидов, так что она набрала в весе. Кроме того, произошла трансформация личности. И когда она пришла ко мне на прием в следующий раз, я с трудом узнал свою пациентку. Если наступает момент, когда пациент дольше поправляется после лечения, чем наслаждается нормальной жизнью, то самое время задаться вопросом, ради кого все это делается. Потому что уж точно не ради пациента. Я понимал, к чему все идет. Я поговорил со своим коллегой-онкологом, он сказал, что химиотерапия не помогла остановить атаку на мозг. Маленькой девочке предстояло сразу же пройти повторный курс. «Думаешь, она готова?» – спросил я. Мы оба представили себе вялого, медлительного, безжизненного ребенка, ожидающего в моей приемной. «Честно говоря», – признался онколог, – «не уверен». Мы с ним сходились во мнении, хотя и пришли к нему разными путями. Я колебался, сколько еще мог бы продолжать еще разок оперировать маленькую девочку. Когда я видел, какую пользу приносила каждая операция, насколько жизнерадостной она делала ребенка на следующие 6 месяцев или год, соблазн продолжать биться был слишком велик, прямо как у наркозависимых. Еще разок, еще один разочек. Горькая правда же состояла в том, что мне больше не удавалось добиться для нее года здоровой жизни. Речь теперь шла о месяце, может, с половиной, если повезет. К тому же наблюдались еще и побочные эффекты. Лучезарную, озорную девочку, которой я так гордился, скорее всего, было уже не вернуть. Я сообщил родителям, что по нашему общему мнению, продолжать операции будет уже неэтично. Я не мог точно предугадать их реакцию, так как прежде они с энтузиазмом ухватывались за любую возможность. Родители между тем со мной согласились. «Мы видим, что ей лучше не становится», — сказал отец. «Мы не хотим просто так причинять дочери боль или дискомфорт». «Это были чудесные годы», — добавила мама. «Теперь, думаю, нужно признать, что отведенное время подходит к концу». С их стороны это было невероятно храбро. Люди, которые были готовы на все, приняли столь тяжелую, непростую ситуацию и сказали: «Хорошо, время пришло». Это было впечатляюще. Но для них, равно как и для меня, дело было не в количестве времени или продолжительности жизни, а в ее качестве. Родители провели 7 замечательных лет с маленькой девочкой, которая могла не дожить и до своего второго дня рождения. Они понимали это и были благодарны. Так же, должен сказать, как и сама пациентка. «Если мне больше не нужны операции, то мы больше не увидимся?» – спросила она. «Скорее всего, нет», – ответил я. «Если, конечно, ты не пригласишь меня на свой следующий день рождения». «Ну нет, доктор Джей, вы слишком взрослый». Семья вернулась в свою местную больницу, которая оказывала потрясающую паллиативную помощь. Затем, когда пришло время, они обеспечили дочери необходимый уход дома. Разумеется, смерть маленькой девочки – это грустно, но, как неоднократно напоминали родители, она должна была умереть почти 6 годами ранее. Для этого было бы достаточно только тромба, не будь он своевременно удален. Тот факт, что ребенка смогла убить лишь вторая болезнь, демонстрирует, насколько сильной и везучей на самом деле была девочка. Для родителей и их маленькой дочери каждый новый день становился подарком, и они делали все возможное, чтобы провести его с пользой. Да, ребенок в итоге умер, однако мы подарили ей в 5 раз больше времени, чем ожидалось, когда она только к нам поступила. Мы дали ей и ее семье насладиться годами приятных воспоминаний и совместных приключений. 7 лет, может, и нельзя назвать долгой жизнью, но они выжили из них по максимуму. Это же здорово, не так ли? добиться такого, приложить к подобному руку, своими глазами увидеть все, что делает нас людьми в своем лучшем виде. Я думаю, что да, мне невероятно повезло.